Глава вторая. «Молодец, что тряпочку взял», — улыбнулся я, кивнув на сжатый в руке Валерия клочок ткани. «Правда, стоило взять тряпочку побольше, а то...» «Да я уже понял», — согласился он. «Нет, ну я не говорю, что протирать костюм обязательно. Можешь так залезать», — кивнул я на застывшую груду железа. «Собственно, можешь начинать осмотр, приводить в порядок и все такое. Костюм теперь твой». На этом я завершил знакомство оператора со своим костюмом и отправился разгружать лошадь. Ох, и тяжело будет Валерию. Не завидую я ему. Ведь вычистить новое приобретение в любом случае придется. Дотащить эту груду железа оказалось нелегко. Пришлось собрать всю свою волю в кулак и влить в коня еще больше энергии, тогда как он на последнем издыхании мог просто перебирать лапами. Иногда упирался лбом в дерево, и мне приходилось тянуть его за вожжи, чтобы он не упал. Но костюм перепачкался потому, что я немного переборщил с влитой в прежнего оператора энергии. Сложно рассчитать точную дозировку, когда тебя насквозь пронзили массивным клинком. Я влил столько, чтобы хватило. Не этого точно хватило. Теперь, когда Валерий вскрыл бронепластины костюма и заглянул внутрь, стало окончательно понятно. Ведь внутри были консервы, свежие, еще теплые, как тушенка, только упакованная в боевой костюм. И отдельно лежащий скелет. И да, я лекарь. Просто слишком залечил бедолагу. «А как ты смог открыть костюм?» — подошел я к Валерию, что все никак не мог забраться внутрь и начать уборку. «Я хочу знать на будущее, если вдруг на меня нападут, чтобы легко вскрыть его и лично разобраться с оператором». «Не, в бою так не получится», — помотал головой тот. «Пока оператор жив, стоит блокиратор. И открыть пластины можно только в том случае, если разрезать костюм на части». «Логично». Я кивнул и отошел в сторону, чтобы не мешать специалисту. «По идее, если оператор по каким-то причинам умрет внутри костюма, достать его оттуда, не нанеся костюму непоправимого вреда, будет невозможно. Так что логично отменять блокировку замков в случае смерти оператора. А для меня это даже лучше, ведь я понял, как можно добывать довольно ценные и невероятно мощные машины для убийства». Валерий тем временем пустил в дело свою тряпочку. Правда, перед этим он вытащил оттуда скелет и теперь вычерпывал скопившуюся внизу кровь. По бледному лицу нетрудно было понять, насколько ему нравится этот процесс. Но желание обладать подобным чудом техники было у него все равно сильнее. Так что парень принялся сразу за дело. И пусть внутри костюма по-прежнему довольно грязно, но стоило месту пилота освободиться от кусков мяса и костей, как Валерий тут же забрался внутрь, отбросив свою брезгливость в сторону. Впрочем, его остатки завтрака тоже оказались в углу. «Ох!» — выдохнул парень, стоило машине запуститься. Перед ним тут же загорелось множество миниатюрных экранов, а сам костюм едва заметно вздрогнул. «Гидравлика, 10% повреждений. Оружие частично уничтожено и... вспомогательные двигатели на помойку, но... барьер 90%. Броня не пробита. Господин, я устал удивляться. Как вы это сделали?» Мне оставалось лишь пожать плечами, мол, как-то так. «А что странного? Клинки проводят энергию, а это большая недоработка. Хотя в этом мире мало кто умеет бороться с чужеродной энергией и насильно вбивать свою в тело врага. Особенно через подобные проводники. Это тоже надо уметь. И не так просто, как выглядит со стороны». Валерий еще некоторое время занимался технической частью и, в итоге, вылез весь перепачканный кровью, но крайне счастливый. Раньше его лицо было зеленоватого оттенка, но знакомство с новой машиной смерти полностью его преобразило. «Господин, я не думаю, что она в настолько хорошем состоянии», — воскликнул он. «Обычно, если корпус цел, а оператор мертв, значит, от электроники осталось только говно и пепел». Он забегал вокруг застывшей статуи брони и начал указывать на какие-то приборы, что до этого укрывались под бронепластинами. «Ничего не понятно, но очень интересно». Так вот, оказалось, что я тот еще молодец. Добыть костюм в бою невозможно. Ведь если оператор умер, значит, либо пробит барьер, и вся электроника сдохла, либо пробит барьер и броня, и восстанавливать уже нечего. Но я повредил костюм совсем чуть-чуть. На большее попросту не хватило сил. Оказалось, что он мог поддерживать такой темп боя еще как минимум сутки. а потом просто улетел бы на дозарядку. «Ладно», — махнул я рукой, — «понял. Точнее, все равно ничего не понял, так что рассказывать мне все это бесполезно», — перебил я Валерия, когда тот начал углубляться в технические тонкости костюма. «Скажи мне лучше, починить сможешь? Или есть какие-то центры ремонта?» «Вообще-то, часть функции сейчас отлично работает. Остальное сам починю, не впервой. Вот только...» Он почесал затылок и окинул костюм быстрым взглядом. «Недели две уйдет, а еще 1025 на запчасти, а может и все 100. Тут не угадаешь». «Если сам починишь, молодец. А насчет мастерских? Они всяко быстрее справятся, хоть и дороже». «Мастерская у нас в городе одна, и она принадлежит сюзерену Снегирева». Он указал на неприметную эмблему, нанесенную где-то в районе подмышки костюма. «Не думаю, что они будут рады чинить костюм, который вы у них отобрали». «Да, действительно, некрасиво будет. Как минимум потому, что отдавать костюм обратно без боя они точно не будут. Но и я его отдавать кому-то не собираюсь, ведь костюм — мой законный трофей». «Еще владелец костюма знает, куда вы его принесли», — виновато потупил взгляд Валерий. «Но маячок я уже снял, если что». «Да не переживай, костюм у нас не заберут», — улыбнулся я. «Ты же его не отдашь просто так?» «Уж я-то точно не отдам», — оскалился он. «Разрешите приступать к уборке и ремонту?» «Просто к ремонту», — снова улыбнулся я. «С уборкой тебе Виктория поможет». Было довольно весело наблюдать за Валерием. Столько эмоций на лице, и всего лишь за один час. Он успел побывать счастливым, обиженным, недоумевающим. И теперь на его лице было выражение «А что, так можно было?» Неописуемо. А все потому, что Виктория закончила разбирать принесенные мной ценности из летней резиденции Снегирева. И теперь, взмахнув рукой, заставила всю органику внутри костюма обратиться в черный мелкий прах. Оставалось лишь сдуть эту пыль, и внутреннее убранство машины смерти заблестело от чистоты. Да, я мог попросить об этом Викторию сразу, но она была занята, зато пообщался с Валерием, пусть он все время возился с миниатюрной тряпочкой. Заодно познакомился с костюмом поближе, да и с прежним оператором тоже. Следом я направился в свой кабинет, но по пути меня перехватил Черномор. Сразу понял, что у него ко мне есть ряд вопросов, и потому не стал уходить. «Я все понимаю. Ты из другого мира и все такое», — начал он издалека. «И уже не удивляюсь тому, что ты в одиночку одарил далекого не самый дешевый боевой костюм». Он посмотрел на меня так, будто бы надеется услышать подробности. «Но нет. Может, потом расскажу». «Ладно, чего-то подобного я от тебя ожидал, но... Конь!» «Что конь?» — не понял я. «Почему у коня такие короткие ноги?» — воскликнул Черномор. «Ах, да!» — почесал я затылок и усмехнулся. «Так они стерлись по дороге!» — пожал я плечами и отправился в кабинет, оставив старика наедине с еще большим количеством вопросов. «Ну а что? Надо было срочно что-то придумать, а мой скакун банально не вывозил. Костюм весит тонну, плюс в баулах на его горбу лежало всяко больше сотни килограмм. Пришлось мне доработать лошадку. И ведь красиво все сделал. Теперь это корги-конь. Не самый быстрый, конечно, но зато очень мощный и крепкий». Я закрылся в своем кабинете и принялся изучать похищенные у Виконта книги. Да, основная тяжесть была как раз из-за них. Всю библиотеку утащить я не смог, взял лишь самые ценные на вид. Книги о магии, какие-то древние исторические фолианты и даже довольно интересный учебник по паровым технологиям. Тоже старый и, видно, не актуальный сейчас. Но я все равно с головой ушел в его изучение, жадно поглощая строку за строкой. Впрочем, спокойно посидеть мне, конечно, никто не дал. Зашла Виктория и предложила выпить чая. А пока я пытался отказаться, спросила, можно ли ей прикупить немного одежды. Хитрая девка ведь поняла, что если я хочу спокойно продолжить чтение, мне придется ответить согласием. Да, я понимаю, здесь для аристократии одежда крайне важна, ведь гардероб Виктории не так давно был полностью распродан. Следом, спустя 5 минут, заглянул Валерий. Как говорится, просто спросить. Интересовало его, сколько бюджета можно выделить на костюм и можно ли немного его модернизировать. «Бюджет тебе виднее. Модернизировать можно», — быстро ответил я. «Курлык!» — окликнул я птицу, и голубь тут же встал по стойке смирно, материализовавшись у меня на столе. «Следующий, кто попытается войти в эту комнату, должен быть заклеен. Понял?» «Ур!» — кивнул он и, отсалютовав крылом, отправился выполнять свои обязанности. И начал он с Валерия, так что бедолаге под градом клевков пришлось спешно покинуть кабинет. После Валерия ко мне хотел зайти еще один гвардеец. Уж не знаю, чего он хотел мне спросить, но крылык отходил его по первое число. А если верить крикам, то он не только клевал жертву, но и обгадил, чтобы уничтожить морально. Таким образом, он попытался поступить и со слугой графини, но хитрый старик вовремя убежал, отделавшись легким испугом. А я смог спокойно почитать аж 2 часа, ровно до тех пор, пока не зазвонил телефон. «Я слышал, что на тебя напали, и ты отбился!» Из трубки послышался веселый голос Черепанова. «Ну, поздравляю! А за такое надо, знаешь что?» В трубке повисла тишина. «Видимо, ждет от меня ответа». «За такое надо...» — не нашелся я, что сказать. «Ну, не знаю. Отомстить?» «Выпить!» — заржал тот. «Вино еще лежит. Но пока я ждал, купил еще. Ну так что, заедешь ко мне сегодня?» «Нет, давай лучше ты», — помотал я головой, посмотрев на огромную стопку книг на столе. «Мне никуда ехать не хотелось». «По рукам? Тогда через 40 минут жди». Быстро проговорил граф, но прежде чем он положил трубку, я вспомнил еще один момент. «Тут такая проблема», — попытался отмазаться я. «У меня нет ни вина, ни еды, даже поваров нет. Одна кухарка, но она не успеет ничего приготовить». «Насчет этого не переживай. Этого добра мне навалом. Все, жди». С этими словами он положил трубку. Я надеялся, что он откажется, если честно. Но теперь мне не отвертеться. С другой стороны, мне позарез нужны союзники и друзья, а найти и тех, и других оказалось довольно сложно. Черепанов не местный, и пока только он искренне хочет поддерживать со мной контакт. «Ур!» — голубь подорвался со стола и рванул к двери, почувствовав новую жертву. Я эту жертву тоже почувствовал, и потому решил промолчать и просто посмотреть. «Ур!» — послышался боевой клич, и курлык направил свой клюв прямо в приоткрывшуюся дверь. Но за секунду до удара растворился в воздухе и появился уже посреди комнаты, сделав деловой вид, будто давно здесь клюет зерно. «Ур!» — поздоровался он с зашедшим ко мне в кабинет Черномором. «Этот подлец что, хотел меня клюнуть?» — удивленно проговорил старик, на что голубь склонил голову на бок, мол, «Да как ты такое мог подумать?» «Ладно, живи. Пока что». «Это я приказал ему заклевать любого, кто приблизится к моей двери», — помотал я головой. «И Вику тоже?» — удивился он. «Ой, забыл про нее. Неудобно получилось бы». Старик на самом деле зашел отчитаться о проделанной работе и напомнить мне о раненых. «Точно, совсем забыл, что у нас в лазарете сейчас лежат 2 десятка бойцов с разными травмами. Жаль только, что пленников нет. Гвардия Снегирева отступала грамотно и не спеша, даже трупы с собой забрали. Так что следующие полчаса я смог уделить лечению гвардейцев. На ноги никого не поставил. Все же энергии у меня было в обрез, но немного поправил состояние самых тяжелых, и теперь они точно выживут. Стоило мне закончить с ранеными, как вдалеке послышался гул моторов. Грузовики, легковые автомобили и даже автобус гвардии. Все они быстро заехали через покосившиеся ворота и припарковались прямо у входа в замок. «Показывай, куда тащить!» Из первой машины вышел граф Черепанов и сразу направился ко мне. Он поцеловал руку Виктории, пожал мою и козырнул Черномору, что стоял в стороне, оценивая его пристальным взглядом. «В гостиную, думаю», — ответил ему и показал чуть ли не единственную нормальную комнату во всем замке. После приказа Черепанова из грузовика потянулась вереница слуг. Ящики с вином, упакованная ресторанная еда и даже посуда. Все это размещалось на привезенном ими же массивном большом столе, накрытом белой скатертью. Мы расположились у камина, и к нам почти сразу присоединилась Виктория в своем новом платье. Только долго просидеть с нами она не смогла. Пили мы довольно быстро, но, в отличие от нас, девушка не умела выводить из организма алкоголь. Вскоре Черномор отвел весьма опьяневшую девушку в ее спальню, где, судя по частоте сердцебиений, она тут же и уснула. После этого мы смогли спокойно поговорить на разнообразные темы. Больше всего Черепанова интересовало то, как прошло сражение с войсками Снегирева. «У него же народа больше, причем намного больше, как я понял». Он приложился к бокалу, скривившись. «Нет, давай другой откроем. Его так хвалили, а по итогу санье какое-то налили». «Да вроде терпимо», — не согласился я. «Ладно, если хочешь, давай другое попробуем». «Попробовать новое вино — это я всегда за. Думаю, к этому еще вернемся, ведь алкоголь мы потребляем с огромной скоростью». «Ну?» — он ловко выбил пробку из бутылки и разлил по бокалам. «Давай, колись. Как ты его победил?» «Я спалил его резиденцию, вот он и отвлекся», — пожал я плечами, а граф снова заржал. «А ты боевой костюм использовал? Такого снегирь точно не ожидал». «Нет, костюм я отобрал у его людей», — задумчиво почесал я затылок. «Давай лучше еще выпьем». В общем, сидели мы несколько часов. Я рассказал графу, как прошло сражение, сообщил ему о том, что мы отделались без потерь и обошлись только тяжело ранеными. Он, в свою очередь, рассказал мне о том, как тут скучно ему живется. В гости его никто не приглашает и к нему не приходят, выдумывая тонны отмазок. Стоит один раз попытаться его перепить, и все, общение сходит на нет. Особенно у женатых. Холостяки изредка заходят на второй раунд. Вот в столице, откуда он родом, все куда веселее. Происходит много разных событий, и в любое время можно отправиться на какой-нибудь званый ужин или бал. Аристократов тоже много, и каждый день у кого-нибудь случается или день рождения, или еще какой-нибудь праздник. «И вот черт его знает, на какое время я сяду тут. Хоть вой от тоски. Благо, теперь у меня есть с кем можно нормально побухать», — хохотнул он и поднял бокал. «Так давай выпьем за это». «Почему бы и нет?» — улыбнулся я. Небольшое опьянение приятно разлилось по телу, едва заметной слабостью. Но это я специально. А то пить и при этом сразу выводить весь алкоголь скучновато. Что-то можно и оставить. Все-таки разговор у нас не деловой. Мы еще некоторое время посидели и порассуждали насчет сопряжения. Я-то знаю, что все эти порталы в какой-то момент станут как минимум явлением повсеместным и постоянным. Но было интересно послушать мнение Черепанова. Впрочем, он оказался на удивление осведомленным. Оказалось, что на планете, да и в нашей стране, есть области, что находятся под властью иномирцев. Там уже построены мощные укрепления, накоплено немало сил, и на то, чтобы вытравить их, приходится собирать немалых размеров армию, и то не всегда это помогает. Те же танки не могут проехать сквозь магические заграждения, а с авиацией расправляются сильные маги. И авиация иномирцев, да, оказалось, есть и такая. «А самая задница знаешь в чем? Есть подземные порталы. В пещерах, канализации, подвалах». Граф осушил свой бокал и поднялся с кресла, направившись в сторону выхода из гостиной. «Там они вообще как клещи, так закрепляются, и не выкуришь их потом оттуда. Сначала парочка разведчиков вылезает, а через день приходят натурально злые дяди. Вот с такими потом очень сложно разобраться». Он остановился в дверях. «А где у тебя уборная? А то вино подошло к концу, если ты понимаешь, о чем я». Пару секунд я осмыслил его фразу, но потом понял и попросил голубя отвезти гостя и показать, где это самое вино можно слить. «Ничего такая птичка», — оценил граф моего пернатого разведчика. «Если будешь разводить, поделись». «Он сам кого хочешь разведет», — улыбнулся я. «Так что не советую». «Ур!» — согласился со мной голубь и поковылял в сторону туалета. А Черепанов пошел следом за ним, что-то удивленно приговаривая насчет невоспитанности птицы. Я же почувствовал, как к гостиной приближаются два человека. Один знакомый, а второй нет. «Михаил!» — послышался голос Черномора. Тот вошел в комнату, и следом за ним внутрь проник незнакомый мужчина. «Это посланник от графа Курчатова. Хочет что-то тебе сказать». «Ну как, незнакомый? Голубь мне доложила гости через нашу связь». «Ну, пусть говорит», — пожал я плечами и развалился в кресле. «А ты пока выпил бы, что ли?» «Это было бы лишним», — помотал головой старик и с какой-то вселенской тоской посмотрел на бокал у меня в руках. «Ну, тогда не буду настаивать. Алкоголь на всех действует по-разному». «Я пришел, чтобы потребовать имущество моего господина назад», — сходу заявил тот. «На вашей территории экстренно приземлился боевой костюм, принадлежащий графу Курчатову». «Экстренно приземлился?» Я чуть не поперхнулся от услышанного и сразу поставил бокал на стол от греха подальше. «А с оператором что? Как здоровье?» «Не могу знать», — сжал зубы тот. «Вот не пойму. он в курсе случившегося или нет. Если в курсе, то жить ему с кровавым поносом до конца его дней. «Так или иначе, вы обязаны вернуть чужое имущество, иначе вам грозит иск в суд». «В суд? Хорошо, что бокал поставил. Сейчас бы точно легкие вином наполнились». «А что за статья, позволю узнать?» «Незаконное обогащение», — без запинки ответил тот. «Я тебе сейчас задницу сталью обогащу». За спиной посланника появился граф Черепанов. Он положил руку на свой меч, и кажется, что сказанул он это не для красивого словца. «Иди законы поучи. На месте графа Булатова я бы потребовал компенсации за причиненный ущерб. Где, говоришь, костюм упал? Чего он повредил?» «Я так понимаю, ваш ответ отрицательный?» — сдержанно обратился ко мне мужчина, на что я лишь пожал плечами. «Так и передать графу Курчатову?» Думал сказать что-нибудь такое интересное, но решил просто промолчать и попросил Черномора вывести посланника из замка. «Пусть живет. Он ведь просто выполняет свою работу. Хотя гвардейцы Виконта занимались примерно тем же. Ну и ладно». Черепанов открыл очередную бутылку, разлил по бокалам, и мы смогли спокойно продолжить беседу. Теперь в основном говорил он, рассказывал мне немало важной информации об этом графе. Так, например, Курчатов несколько лет назад пытался перебраться в столицу. В этом городе ему стало скучно и хотелось большего. А возможно, он просто хотел приблизиться к императорскому роду. Насколько известно, в нем есть какая-то капля императорской крови, а значит, и все шансы получить какой-нибудь придворный титул тоже есть. Вот только после нескольких стычек со столичными родами ему пришлось спешно вернуться на малую родину. И с тех пор граф прикладывает все силы, чтобы стать еще более влиятельным и еще раз попытаться покорить Москву. «Как-то так», — закончил свой рассказ Черепанов. «Здесь у него довольно много власти. Ты с ним будь поосторожней». «Костюм не отдам. Это мой законный трофей», — отрезал я. «Да я на другое и не рассчитывал», — усмехнулся Черепанов. Постепенно разговор вернулся к все тем же сопряжениям. Черепанов знал немало историй, да и не раз сам участвовал в атаках на иномирцев. Дело это крайне рискованное, но когда рядом с твоими добывающими предприятиями то и дело раз за разом открываются порталы, логично самому туда сходить и устроить небольшую войнушку. После такого иномирцы обычно долго не возвращаются. И если потом открываются порталы, оттуда попросту никто не выходит, начинают бояться. А еще он рассказал случай, как портал открылся между двумя армиями местных государств. Да, прямо перед решающей баталией, где собрались десятки тысяч лучших воинов двух империй, сильнейшая боевая техника, авиация, артиллерия. И вот между двух этих армий прямо посреди поля выходит сотня иномирцев. «Я это видео раз 20 пересматривал», — хохотнул граф. «Ты бы видел их лица. Сначала радостные, потом они огляделись и как ломанулись обратно в портал. Оттуда ловцы как раз попёрли. В общем, на том поле сражения закончилась война, и жертвы были только среди иномирцев. Кстати», — Черепанов вспомнил, типа, зачем пришел. «Все хотел спросить. Ты же лекарь, да?» Я кивнул, а он пошел закинуть пару поляшек в камин. «А какого уровня? Что, умеешь?» «Да как и все», — пожал я плечами. «Лечить умею. А насколько хорошо, это у пациентов спрашивать надо. Но вроде не жаловались». «На патологоанатома тоже никто не жалуется», — усмехнулся он. «Так что Вика тоже своего рода врач. Сказал сам себе нарколог, ага», — поддержал я его и указал на недопитый бокал. «Так вот, я к чему?» Бокал его быстро опустел, но ненадолго. Вскоре туда потекло из очередной бутылки гранатовое вино. «У тебя же с деньгами проблемы. Хочешь немного подзаработать? По профильной специальности?» «У всех проблемы с деньгами, просто уровень проблем разный», — философски подметил я. «А в чем суть работы?» «В общем, есть одна девушка, и у нее есть проблема, с которой никто не может справиться. Это со слов графа. И есть еще одно маленькое «но». Заплатить она может немалую сумму, вот только если я не справлюсь, будут большие проблемы. Ее отец очень влиятельный барон, владеет шахтами и имеет гвардию численностью 12 тысяч бойцов. Это помимо техники, тяжелого вооружения и прочих прелестей местной военной промышленности. И если я не справлюсь, придется общаться уже с ним, а то и вовсе на повышенных тонах. «Ладно, давай», — пожал я плечами. «Чего бы не попробовать? Но на условиях анонимности. Идет?» «А это нормальная практика», — скривился Черепанов. «У всех свои секреты, и частенько все хотят их максимально обезопасить. Так что могу и глаза завязать, или ты в маске какой-нибудь приходи. Не выдам, честная графская». Мы чокнулись бокалами и сразу их осушили. А граф начал ворошить рукой по опустевшему ящику. «В смысле? Закончилось?» — удивленно проговорил он. Теперь вино точно подошло к концу. Окончательно расстроенный такой новостью граф порылся в закромах и достал последнюю 5-литровую бутыль. «Все, последнюю бутылочку и закругляемся», — хохотнул он и начал разливать содержимое по бокалам. «Домашнее, на десерт оставлял». «И правда». Оно оказалось даже более вкусным, чем все остальные вина. Сладковатое, правда, но это даже хорошо. Бутыли хватило всего на полчаса, после чего Черепанов поднялся и, попрощавшись, отправился к себе в имение. Гвардия его уже собралась около автобуса, тогда как всю нашу попойку бойцы действовали грамотно, выставляли дозорных и готовили к обороне в случае чего. Понятно, что это с моего разрешения. А утром... точнее, ближе к полудню, меня разбудил телефонный звонок. Снова Черепанов. «Нет, пить сегодня не будем», — сразу ответил я. «Не потому, что мучают последствия. Голова у меня совершенно светлая. Времени совсем нет». «Ха-ха-ха», — засмеялся граф. «Да я и не предлагаю. Пациентка готова и ждет тебя. Когда сможешь приехать?» «А вот это неожиданно. Сколько часов прошло? Часы говорят, что проспал я часов 8. Даже не заметил, как пронеслось время. «Через 40 минут жди. Нормально?» «Жду через час. Не завтракай, у меня повар такие завтраки готовит, язык проглотишь. Все, не прощаюсь». Послышались короткие гудки, а я сразу позвонил Тимофею. Старик взял трубку и, выслушав распоряжение, сразу отправился выполнять. Послышался басовитый гул мотора моего нового внедорожника, который теперь ищут бандиты по всему портовому району. А может, и не ищут, что-то давно не видать их разведчиков, да и прочих бандитов. Забыли обо мне, видать. Даже обидно немного стало. Всю дорогу размышлял над тем, чего я не спросил, какой недуг мучает бедную девушку. Может, магическая опухоль? Здесь такое не лечат, и у сильных одаренных с этим действительно сложно справиться, даже мне. На самом деле, это очень опасное заболевание. Или, например... что-то более интимное. Те же венерические заболевания бывают, ой, какими сложными в лечении. В общем, пока ехал, решил просто смириться и ждать. Вариантов может быть масса, и какой из них будет у пациентки, я узнаю лишь по прибытии. Через час я был уже в имении графа Черепанова. Огромный особняк, обнесенный высоким забором и немалых размеров участком, расположился неподалеку, на самой окраине города возле моря. Вид отсюда открывался чудесный. Но платой за это — постоянно дующий промозглый ветер. Думаю, граф 100 раз успел пожалеть о решении построить жилище тут. Встретили меня и правда завтраком. Какая-то яичница, обязательно бокал вина и еще что-то непонятное, но очень вкусное и питательное. В состав этого непонятного и питательного вошли все необходимые микроэлементы и вещества, идеально подходящие алкоголику после попойки. Пациентку граф спрятал в специально отведенном для этого помещении, и потому я смог спокойно надеть маску и уже после начать прием. Маску, к слову, сразу захотел похитить граф, но после моих слов, что это семейная реликвия, он сразу отстал. «Так, никакая проблема вас беспокоит?» — поинтересовался я у девушки лет 20 на вид, что скромно сидела в кресле у окна с видом на море и читала какую-то книжку. Моя диагностика показала, что она сильно одаренная, причем физик, без стихии. Даже удивился, что в таком возрасте девушка смогла достичь уже 5-го ранга. Вот только никаких заболеваний я у нее не нашел. Физики прекрасно регенерируют, да и с болячками справляются на ура. Девушка кашлянула и слегка покраснела. «Не хочу увеличить грудь». «А-а-а, вот в чем проблема. Хорошо, что мое лицо скрыто под маской, иначе она бы увидела, как сложно мне сдержать смех. А ведь столько всего себе напридумывал, пока сюда ехал. Хотя, если серьезно, то справиться с подобным смог бы не каждый, даже в моем мире. Казалось бы, ерунда. Но передо мной сейчас сильно одаренный с сильнейшей регенерацией. Хирургические методы тут бессильны. Те же импланты организм девушки попросту расщепит и выведет сразу, приведя к изначальной запрограммированной генетической форме. Здесь, ни много ни мало, нужна химерология. Точнее, одна из ее ответвлений. «Вы сможете мне помочь?» — уточнила девушка, а то я завис почти на минуту. «Да», — пожал я плечами, и та сразу начала раздеваться. «Это не обязательно. Мне достаточно будет взять вас за руку». Хотя она могла бы и раздеться. Но не хочу лишний раз отвлекаться, ведь процесс предстоит довольно сложный. Я взял девушку за руку и еще раз провел диагностику, но на этот раз куда более подробную. Меня интересовало не только строение ее тела, но и набор генов. Куда проще активировать скрытые и неактивные гены, которые уже есть в клетках человека. Пока занимался изучением, поинтересовался насчет родственников. А точнее, была ли у кого-то из них грудь подходящего размера. К моему счастью, ответ оказался положительным. Прабабушка по отцу могла похвастаться в свое время весьма приличными размерами, и вот за это я сразу зацепился. В итоге процесс занял добрых 2 часа. За это время нам несколько раз приносили поесть, что очень требовалось девушке в процессе изменения ее тела, а я успел пропотеть свою маску насквозь. Но усилия были потрачены не впустую. И по итогу из ее первого размера получился 4-й. Причем 4-ка твердая, подтянутая, идеальной формы. Это я добавил уже от себя, как говорится, докинул последние штришки. Девушка же, стоило ей посмотреть в зеркало, потеряла дар речи. Она сразу заплатила мне 40 000, вытряся все из своей сумочки, и заявила, что отныне я лучший друг ее рода. А если и не рода, то, как минимум, она мне теперь многим обязана. Давно заметил, что когда спасаешь человеку жизнь, он не так благодарен. А вот когда увеличиваешь грудь девушки или наводишь прочную пластику... Да, чувствую, я нашел золотую жилу. Это куда прибыльнее, чем грабить казино бандитов в портовом районе. Следом пациентку увели слуги ее рода. Принесли новую одежду, приобретенную заранее. А я отправился в гостиную, где меня уже ждало семейство Черепановых. Да, у графа здесь живет его сестра. «Так вот, с кем мой братец опять пил до самого утра», — воскликнула девушка. «А ничего, выглядишь на удивление живым». Я поздоровался и устало плюхнулся в удобнейшее кресло и закрыл глаза. «Что, тяжко?» «Но я что-то не думал, что результат будет таким», — помотал головой граф. Он уже проводил пациентку и потому успел оценить обновленные формы. «Да, но не понимаю, зачем ей это. Она же физик, а значит, много двигается. Скоро попросит уменьшить ее обратно», — помотал ей головой, на что Наталья, сестра графа, лишь рассмеялась. «Ага, как же! Теперь ей двигаться не придется. Все принесут поклонники. Хоть голову врага, хоть тапочки. И я, как увидела, мне даже завидно стало». «Ну, вообще, я думал, что это ты пациентка, когда увидел тебя впервые», — улыбнулся я, кивнув на ее 3-й размер. «А ты на что сейчас намекнул?» Подорвалась девушка с своего места. «Меня устраивает мой натуральный размер». «Да, у мага воды, конечно же, грудь натуральная». «Нашла кому рассказывать», — устало проговорил я и откинулся на спинку кресла. «И, конечно, ты не умеешь насыщать жировую ткань у себя в груди излишками жидкости». «Ага». «Ты? Да я...» На ее руках начали образовываться ледяные клинки. «О, полегче, сеструха», — подорвался с своего места Черепанов. «Ты же на лекаря учишься, а он, вон какой, твой коллега, считай. Не руби из плеча». А я аж бровь поднял. «Водный лекарь. Это интересно. Иногда очень полезная специальность. В обычных условиях может лишь ускорять регенерацию, но бывают случаи, когда подобные очень упрощают работу таким, как я». Девушка довольно быстро успокоилась, ведь на правду не обижаются, и мы довольно мило посидели за чаем. Она рассказала о своих достижениях в лекарском мастерстве, поведала, как участвовала в недавнем отражении атаки на мирцев. Работала она целителем, но в другом палаточном лагере. Да и занималась только легкораненными. Но все равно интересно было послушать, с коллегами редко можно пообщаться, особенно тут. А так девушка смышленая, можно будет потом дать ей несколько уроков. Но это потом. А сейчас... «Михаил, мне тут одно сообщеннице пришло», — заговорческим тоном проговорил Черепанов, заглянув в свой телефон. «И теперь у меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Вот за это надо выпить». Мне, конечно, не понравились его намеки, но бокалами все равно с ним чокнулся. «Хочешь повоевать?» «Вот это уже другой разговор», — растянулся я в улыбке. «После тяжелой операции всегда охота получить немного энергии в бою». «С кем?» «В моем имении открылось сразу два портала», — налил себе еще граф. «Погоди, погоди», — воскликнул он, прочитав мои мысли, и отпил вина. «Ты спросишь, мол, что, я не видел иномирцев?» «Нет, это редкие иномирцы. Оттуда только что вышло несколько отрядов всадников, и выехали боевые колесницы». «Колесницы? Всадники?» — переспросил я. «Да!» — аж подпрыгнул он от радости. Я задумался, но лишь на секундочку. «Артефакты поровну, а кони мне!» — выдалось его условие. «По рукам!» — подбежал он ко мне и протянул свою руку. Договор был заключен. «Кажется, у моей лошадки Корги скоро появятся друзья».